Глава 30. Нина. 23 года назад, неделю спустя. Не знаю, что со мной случилось. Мысли больше не текут ровно одна за одной, а скачут зигзагами, оставляя меня в замешательстве. Мой мозг словно превратился в потревоженное осиное гнездо. Все вокруг кажется каким-то размытым и смазанным, будто мир продолжает нестись мимо со своей обычной скоростью, а я отстала от него и не могу догнать. Не знаю, сколько я сегодня проспала и вообще как попала в ванную. Должно быть, не без маминой помощи. Сижу в теплой ванне с пеной, пахнущей мятой. Мама стоит у меня за спиной и намыливает мне волосы шампунем, как делал папа, когда я была маленькой. Пытаюсь сосредоточиться и слушать. Она рассказывает, как ходила за лекарством для меня в аптеку и кого встретила по дороге. Спрашивает, помню ли я визит доктора Кинга. Честно делаю усилия. Однако в голове пусто. Видя мои бесплодные потуги, она просит не волноваться и обещает заполнить все пробелы. Про то, что я потеряла ребенка, она доктору Кингу не сказала. В ее версии я просто никак не могу смириться с тем, что нас бросил отец. Врач поставил мне диагноз «глубокая депрессия» и сказал маме, что мой мозг, пытаясь справиться с потерей, на некоторое время отключается, чтобы защитить себя, как электрический прибор при перегреве. Если я не принимаю таблетки, которые он прописал, мне хочется только одного — забиться в глухой угол и умереть. А если принимаю, мозг застилает такой густой туман, что я не в силах отделить реальность от вымысла. Когда я сказала об этом маме, она призналась, что доктор Кинг уговаривал ее отправить меня в специальную больницу, где за мной присматривали бы профессионалы. Она не уточняет, что это за больница. Я и так понимаю. Сент-Криспи, на другом конце города, где держат психов. Нам рассказывали в школе, что когда она открылась несколько десятилетий назад, там была психическая лечебница для душевнобольных детей. Теперь все изменилось. Но если я туда загремлю, то потом никогда не избавлюсь от клейма. Я упросила маму оставить меня дома. И она обещала, при условии, что буду слушать ее и принимать таблетки. Мама включает душ, ждет, пока вода нагреется, и смывает шампунь с моих волос. Когда она открывает шкафчик в ванной, чтобы достать кондиционер, я замечаю на полке молокоотсос. Нужно использовать его несколько раз в день, потому что мое бесцеремонное тело продолжает производить молоко для убитого им ребенка. Но мама обещает, что скоро все это закончится. Горе накатывает волнами. Я не могу сдержать слезы. Например, как сейчас. Меня внезапно охватывают эмоции, и я снова начинаю плакать. Мама ничего не говорит, просто кладет руку на плечо, как бы успокаивая. Накрываю ее ладонь своей. Раньше я считала себя совсем взрослой. Увы, мне не хватит сил, чтобы вынести эту боль в одиночку. Не знаю, что бы со мной стало, не будь ее рядом. Наверное, бросилась бы с крыши торгового центра. Меня продолжает пожирать изнутри чувство вины. За то, что мое чертово тело сделало с моей дочерью. И за то, что я позволила маме забрать ее, даже не взглянув. Когда мама завернула крохотное тельце Дилан, я успела рассмотреть лишь 5 розовых пальчиков, торчащих из полотенца. Мне так хотелось протянуть руку и прикоснуться к ним. Из-за своего страха я даже не поздоровалась и не попрощалась с ней. Она просто покинула мое тело и исчезла. Я ужасно жалею, что не ощутила хотя бы на секунду теплоту ее маленького тела, что не рассмотрела ее как следует, хотя мама считает совсем иначе. И думаю, она права, потому что теперь я могу представлять ее такой, какой хочу. Я вижу в воображении красивую, идеальную девочку, недостаточно сильную для этого мира. Мама сказала, что она умерла еще до того, как родилась. И хорошо. Невыносимо было бы думать, что малышка страдала хотя бы секунду. Надеюсь, она отлетела, пока спала внутри меня, и единственное, что она чувствовала за свою короткую жизнь, была любовь между мной и Джоном. «Где она?» — спрашиваю я. «Разве ты не помнишь?» Качаю головой. «Я выбрала очень красивое место в саду, потому что если кто-то узнает, ее у нас заберут. А так она всегда останется здесь, с нами. И мы сможем навещать ее, когда захотим. Я хочу сходить к ней сейчас. Лучше подождать, пока тебе станет лучше. Я совсем потеряла счет времени. Сколько уже прошло? Неделя. Тут я вспоминаю о самом главном. А где Джон? Он знает? Нет. Ты ведь обещала, что найдешь его и расскажешь, что случилось. С трудом выговариваю я. Язык не слушается. Я обещала, что приведу его к тебе, но он отказался. Мне очень жаль, родная. Меня снова душат слезы. Через несколько дней мама помогает мне встать с постели и ведет в сад, придерживая за талию, чтобы я не упала. Мы идем рядом по тропинке мимо яблонь до сарая. Теплые солнечные лучи ласкают мое лицо. В дальнем конце сада появилась цветочная клумба, яркая и пышная, а в центре — небольшой розовый куст. И на нем один желтый бутон. «Сядем?» — предлагает мама, и я послушно опускаюсь на землю. Мягкая трава заставляет вновь почувствовать себя живой. На миг. «Она здесь?» Спрашиваю я, указывая на растение. Мама кивает. Я выбрала уединенное место, куда можно спокойно прийти, посидеть и поговорить с ней, без посторонних глаз. Как, должно быть, тяжело пришлось маме. Держать на руках остывшее тело внучки, видеть ее уродство. «В чем ты ее похоронила?» Спрашиваю я. Одела твои старые ползунки, завернула в лоскутное одеяло, которое сшила для тебя Элси, когда ты была маленькой. Вымыла старый контейнер из сарая и осторожно положила ее туда. Дилан. Моя Дилан. Я пропускаю сквозь пальцы горсть земли, в которой она похоронена. Когда действие лекарства ослабевает, меня мучает одна и та же мысль. Так будет всегда. Все, кого я люблю, уходят от меня. Папа, Джон, моя дочь. Мне никогда не суждено выносить здорового ребенка и создать семью, потому что ни один мужчина не захочет жить с такой дефектной, как я. Единственная константа в моей жизни — мама. Хотя и она не вечна. Но пока она здесь, я для нее всегда буду на первом месте. Она никогда меня не подведет. Внезапно меня снова накрывает отчаяние. Я смотрю на маму, и она инстинктивно понимает, что надо делать. Помогает мне встать, отводит наверх в спальню и протягивает еще пару таблеток. И я беру их. В тумане хотя бы не чувствуется боли.